К дверям кабинета директора Академии Вингилла подошли трое. Темноволосый мужчина в легкой кожаной броне и с клинками за спиной, невысокая симпатичная шатенка в закрытом сером платье и алоглазая ведьма с тяжелой косой черных волос и в свободной мантии, которая все равно не могла скрыть ее выдающуюся фигуру, объект зависти многих учениц и преподавателей. Не задерживаясь, мисс Жазиль уверенно открыла дверь и вошла в приемную, где сидела секретарь директора, пожилая дама в декоративных очках-половинках, которая полгода назад встретила Нэнси в воротах академии. Секретарь была не самым приятным в общении человеком из-за некоторой поспешности в действиях и наглости характера, но сейчас даже она не посмела ничего сказать прошедшим мимо ее стола людям. Скорее наоборот, хозяйка кабинета и последняя линия обороны между студентками и директором академии пыталась казаться как можно более незаметной и вообще прикинуться деталью интерьера, например, кактусом. Да, кактус для этого будет в самый раз, ведь он маленький, колючий и очень незаметный. Причиной же подобного поведения был как раз мужчина в броне, он не скрывал собственной ауры, что буквально било по окружающим ведьмам волнами темной голодной мощи, и связать воедино недавнюю воронку жуткой потусторонней силы, что разверзлась наполовину неба, этого мужчину и молодую ведьму с факультета призыва было несложно, как и понять, что на пути у существа, принадлежащего к таким силам, лучше без крайней необходимости не становиться, а таковой как раз не наблюдалось, так что секретарь лучше побудет немного кактусом. Кактусы тихие, незаметные и ни у кого не вызывают агрессии. «Директор Шерман, я привела им виновников недавнего переполоха», чуть сбившись, сказала мисс Салая, заходя в кабинет. «Я уже поняла», Жазиль устало вздохнула самая могущественная ведьма столетия, опрокидывая в себя третью порцию бурбона. «О, а чего без закуси?» Зашедший следом за преподавательницей мужчина удивленно выгнул бровь, осматривая целого директора академии, которая в данный момент целиком и полностью ломала образ чопорной седовласой ведьмы, совершенно по-простецки занюхивая выпивку рукавом. «Закусью были мои нервы, молодой человек, был им когда-то», пожал тот плечами, проходя в комнату и разваливаясь в ближайшем кресле для посетителей. «А сейчас, хрен знает, но молчит. Кстати, я Андрей, можно Андре, если первый вариант вам язык ломает?» Астория Шерман, директор Академии Вингилла для одаренных девушек. «Опа», Андрей на мгновение озадаченно замер. «Так это что, тут сплошь ба в смысле, дружный женский коллектив?» «Именно», степенно кивнула директор и перевела взгляд с гостя на Жазиль и Нэнси, что остались стоять у дверей. «Мисс Салая, думаю, вам стоит вернуться в кабинет, да и успокоить студентов и преподавательский состав не помешает. А вы, мисс Сейл, присаживайтесь. Как я понимаю, разговор будет долгий». «Хорошо, директор», алоглазая ведьма явно выдохнула с облегчением и поспешила выйти из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. Когда студентка устроилась на соседнем со своим призывом кресле, директор внимательно ее осмотрела, неодобрительно покачала головой и, достав еще два стакана, разлила остатки бурбона на троих. «Выпей, девочка», подвинула один стакан к ученице. «Тебе это сейчас явно нужно». «Угу, это точно», кивнул Андрей, беря свою порцию и принюхиваясь. Хмыкнув, и намеренин немного отпил и, покатав жидкость на языке, довольно прищурился. «Вкусная штука. Эх, жаль, меня не возьмет». «Что, совсем?» Криво улыбнулась директор. «С недавних пор только слезами дракона травиться могу», развел тот руками и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Ну, раз уж мы так тихо и мирно сели, то давайте я сначала опишу ситуацию, как вижу ее со своей стороны, а потом то же самое сделаете вы, и по итогу мы вместе решим, как быть дальше и что со всем этим дерьмом делать. Устраивает?» «Более чем», кивнула Астория Шерман и не сдержала облегченного вздоха. «Все же любой диалог лучше драки с существом такой силы и оттенком этой самой силы». «Так вот», протянул тем временем Андрей, собираясь с мыслями. «Недавно я встретил непреодолимые жизненные обстоятельства, и вот эта самая нежаба поставила меня раком, достала огромный розовый хер и говорит: тебя выебать или отпустить? Ну а я же идиот, вот и говорю такой радостный: еби меня, родная, еби меня полностью, и достаю собственный черный хер, который иногда отыгрывает роль копья. Ну мы, значит, поебались, да так, что чуть целый мир к херам не разнесли. Меня за такое, естественно, начальство по головке не погладило, а попыталось эту самую головку отгрызть, причем сразу во все три глотки. А у черненькой, я тебе скажу, те еще зубища, бэйрэрэр. В общем, пожевали меня, мозги поебали, обозвали долбоебом невхерственных размеров и дали под сраку пинка со словами «иди учиться, тупое ты создание». После чего я очутился в стенах вашего славного учебного заведения для юных девочек-волшебниц. Хотя сам являюсь частично тентаклеевым монстром и в этом вижу явно какой-то нехороший подъеб. Глазки мисс Сайл по мере этой речи все больше и больше стекленели. И не совсем понятно, было ли это от самой брани, от смысла этой брани, или от той истории, которая за этой бранью скрывалась. Учитывая силу этого существа, его слова о чуть не загубленном мире явно не были простым преувеличением. А уж представить могущество начальства, которое может взять Андрея и послать куда-то учиться как нашкодившего ребенка. «Мда», промелькнула в голове Нэнси. «Просто мда». Судя по взгляду директора Шерман, мысли у них были примерно схожие. Только из-за богатого жизненного опыта старой ведьмы она держалась намного лучше юной студентки. Или это было благодаря второй бутылке бурбона, что появилось из ящика ее стола, КХМ. Увлекся, бывает, видя реакцию слушательниц на свой вдохновенный монолог, Андрей криво ухмыльнулся и почесал затылок. Это, короче, в общем, не суть важно. Все свои обязательства там я выполнил, а разгребают последствия уже другие люди, которым за это платят, у которых к этому душа лежит или просто у которых иного выбора нет. А меня, чтоб не мешался, отправили в отпуск, и желательно, чтоб во время оного подучился немного магии, а то энергии хоть жопой ешь, а знания и умений на уровне табуретки. А чтобы я не бузил и не тыкался по углам, снося по дороге стены, да и просто ради легализации, бля, какое я умное слово знаю, КХМ. Короче, буду отыгрывать призывного фамильера этой милашки. Проблем от меня не будет, так как глобальных заданий начальство не давало, а самому этих приключений вот так хватило. И выразительно так провел ребром ладони под подбородком. Просто дайте мне комнату, доступ в библиотеку, возможность теребонькать кого-нибудь из преподов по непонятным моментам, и я ближайшие лет 10, хотя нет, столько моя задница не выдержит, да, скорее год буду сидеть тихо, как тушканчик в саванне. В качестве оплаты за такие услуги могу предложить натуру. Нет, не в том смысле, но в том тоже можно. Просто если будут проблемы, покажите на них пальчиком и проблем уже не будет. Кончится. Совсем кончится. Уф, выдохнула директор, занюхав рукавом очередной стакан бурбона. Впрочем, особого опьянения у нее заметно не было. Так, дай секунду подумать. Если все действительно так и ты тут действительно ради обучения, то проблем я не вижу. Оформим как фамильера, поселим в соседней с мисс Сайл комнате, а репетитором назначим да ту же Жазиль. Только хочу сразу предупредить, что академия у нас женское и общество, судя по всему, намного более консервативное, чем то, к которому ты привык. Так что из-за порченных девочек будут большие проблемы с их родственниками, а потому я попрошу держать себя в руках несмотря на... О, об этом можешь не беспокоиться, оскалился Андрей. Я глубоко женатый человек, причем жен не одна, и даже не две, да и просто подружек хватает, так что если сильно захочется, просто выдерну кого-нибудь сюда на ночку-другую. А они, сразу напряглась директор. Не-не, они спокойные и адекватные, хмыкнул парень. Есть, правда, и ебанутые на голову, особенно одна курица с лысоманией, но если вдруг что, то бить посуду мы свалим куда-нибудь в поле, а задерживаться они тут не будут, своих дел хватает. Это радует, вздохнула мисс Шерман. Что же касается оплаты за проживание и обязанностей фамильера, то тут все проще. Наша академия готовит ведьм для устранения разных угроз цивилизации, начиная со второго полугодия первого курса студентки уже посылаются на ознакомительные, а потом и на боевые миссии для набора опыта. Конкретно мы отвечаем за соседний город и его окрестности. Если согласен использовать свои таланты для страховки студенток во время практики, то сильно разгрузишь преподавательский состав. Только за. Тут же поднял руку Андрей. Хорошая драка мне периодически самому будет нужна, чтоб не заржаветь. Вот и договорились. Нэнси вынырнула из воспоминания и недоуменно посмотрела на дверь собственной комнаты, к которой ноги ее принесли совершенно без участия сознания. Вздохнув, она посмотрела на соседнюю дверь и нерешительно помялась. Тряхнула головой. Да, нужно его проведать, да и просто разбудить. Скоро завтрак и занятия. Но сначала помыться и привести себя в порядок, решила девушка, заходя к себе. Дальше был привычный порядок действий. Раздеться, сполоснуться в душе, обсушиться. Оди. Привет. Нэнси не была обычной девушкой, а все же имела звание мастера боевых искусств. И какая у такого человека может быть реакция на незнакомый голос, раздавшийся у нее за спиной в ее же комнате во время переодевания после душа? Правильно, разворот на опорной ноге, в то время как вторая ножка, задранная практически в вертикальном шпагате, обрушилась сверху вниз на шею противника. Ну, должна была обрушиться. Какая невоспитанная леди, хмыкнула ее нежданная собеседница, легко поймав ножку Нэнси рукой. Да не дергайся ты так, не обижу. Вот только мисс Сейл, хорошенько рассмотрев свою гостью, начала именно дергаться, едва не свалившись на пол и лихорадочно перебирая в уме немногочисленный перечень доступных чар. И было отчего. Гостья имела вид стройной загорелой девушки в легком изумрудном платье. Вот только ее руки, ноги и часть лица покрывала зеленая чешуя, на пальцах имелись внушительные черные коготки, а из буйной изумрудной шевелюры торчали самые натуральные рога. Ну и комплектом ко всему этому шли вертикальные змеиные зрачки, набор клычков с раздвоенным фиолетовым язычком во рту и тонкий чешуйчатый хвост, слегка задиравший подол платья. Ох, да что же с вами, смертными, вечно так сложно. Страдальчески закатила глаза покрытая чешуей гостья, глядя на вцепившуюся в свой чемодан полуголую хозяйку комнаты. Успокойся уже, никто тебе вредить не собирается. Скорее наоборот, меня Андрей попросил осмотреть твои раны и помочь по возможности. Зовут меня Шахтер Шенрежиньон. Но можно просто чешуйка или зеленая, я уже привыкла. Я жена твоего кхи-хи фамильера. Нэнси непонимающе захлопала глазами, но потом до нее начала потихоньку доходить. Быстро переведя взгляд на открытую дверь, Андрея она там не обнаружила. И сама не поняла, хорошо это или плохо. Оставаться наедине с неизвестным магическим существом ей было страшновато, но и приглашать сюда мужчину, пока она в таком виде, было ниже ее достоинства. А тем временем чешуйка уже что-то сделала, и по фигуре молодой ведьмы прошелся теплый изумрудный свет. Хм, жена Андрея задумчиво почесала когтями правый рог. Занятное на тебе проклятие. Мне нужно будет пару дней, чтобы разобраться, а еще лучше посоветоваться с кем-нибудь из местных малификов, но снять я его точно смогу. А после пары заклинаний восстановления будут у тебя и язычок, и шкурка без шрамов. Ну ладно, ты одевайся пока, а я пойду этого засранца разбужу. И да, не суди его строго из-за мерзкого характера. Так-то он довольно добрый, просто ну дерьмо в жизни всякое случается. В общем, пока-пока, я завтра утром еще заскочу и сниму мерку проклятия для динамического анализа. И довольно жизнерадостная особа, весело помахивая хвостиком, скрылась за дверью, оставив бедную Нэнси в полной прострации переваривать простую, но оттого не менее фантастическую мысль. «Меня можно вылечить». Жазелялая с трудом открыла веки и наградила тяжелым взглядом попискивающую у нее перед лицом фею. Хотя скорее писки. Потому как истинные феи слишком светлые создания, чтобы откликнуться на ее призыв. Впрочем, видовая принадлежность этой мелкой пищалки в данный момент волновала ведьму меньше всего. А вот таблетка, которую та держала в ручках, и стакан воды, что пыхтя тащили две ее товарки, это да, это было крайне важно и волнительно. Приняв лекарство, молодая преподавательница с блаженной улыбкой ощутила, как быстро сходит на нет последствия вчерашнего запоя. Впрочем, ее улыбка резко увяла, когда она вспомнила причину своих возлияний. Призыв одной из учениц, который слегка вышел из-под контроля. А если говорить прямо, то сорвал ко всем темным богам выверенную за века систему предохранителей и жестоко надругался над реальностью и здравым смыслом. Тут явно была видна рука одной из высших сил, причем которой именно было очевидно даже для далеко не самой сведущей жрицы. И почему все это должно происходить именно во время моей работы? Тяжело вздохнула Алая, обводя взглядом свою комнату и останавливая взгляд на часах. Скоро занятие, нужно собраться. Пока женщина принимала душ и приводила себя в порядок, ее мысли так или иначе крутились вокруг вчерашних событий, и она даже пришла к некоторым утешительным для себя выводам. По крайней мере, он адекватен, решила преподавательница, застегивая пуговицы на воротнике черного платья, больше напоминавшего монашескую робу. С такой аурой существо должно быть либо полностью безумным чудовищем, либо обладать адамантовой волей и самоконтролем. На безумное чудовище он не тянет. Будем надеяться, что у этого Андрея не будет вспышек неконтролируемой агрессии, а то остановить такое у нас смогут только боги. В этот момент Анахильма разразилась истерическим смехом, переходящим в плач и причитание о жестокости высших к ее маленькому скромному мирку. Когда же Зиль уже поправила прическу и легкой медитацией насильно вогнала свой разум в доброжелательное и открытое состояние, все те же пикси приволокли скрученный кусок пергамента с оттиском директора Шерман. Быстро развернув его и пробежав глазами по распоряжению, написанному явно не твердой рукой, ведьма едва смогла удержать только-только наведенный настрой. Впрочем, само письмо это не спасло, и то осыпалось жирным черным прахом, что исчез, не долетая до пола. Отлично, я теперь еще и личный репетитор этого существа. Ладно, нужно хотя бы попробовать завести дружеские отношения. Главное, чтобы под юбку мне не полез хотя бы сразу. Дельфина сидела на кровати и мрачно смотрела на небольшой кусочек хрусталя с печатью ее рыцаря внутри, зажатый меж длинных тонких пальчиков с аккуратными ноготками. И сидела она уже довольно давно, как бы не с самого вечера, а часы уже давно показывали 4 утра. Молодая наследница рода Крона размышляла о всяком, о жизни, о смерти, о прошлом, настоящем и будущем, о родных и друзьях, о странностях судьбы и несправедливости мира. Хорошо, что у нее не было доступа к алкоголю, иначе она давно валялась бы безвольной пьяной тушкой, возможно, даже не у себя в комнате. Впрочем, несколько таковых прецедентов утром персонал Академии все-таки обнаружит, но наказывать никого не станут, ибо магическая буря ударила по всем. Директор вообще откровенно радовалась, что обошлось без суицидов. Кто-то явно нивелировал воздействие энергии бездны, опуская планку всего лишь до кратковременной меланхолии и приступов психологического самоедства, хотя Алая вполне ожидала еще и физического. Собственно, именно в таком состоянии пребывала сейчас Дельфина, чьи чувства, мысли и воспоминания, взбаламученные отголосками присутствия высших сил, сейчас проходили переосмысление с точки зрения ее нынешних знаний, и многое ей не нравилось, например, смерть матери, вернее, обстоятельства этой смерти, о которых они никогда до этого особо не задумывалась, а также обстоятельства знакомства и свадьбы матери и отца, которые она однажды прочитала в виде сухих фактов в подшивке газет, найденной в библиотеке, а еще ей очень не нравилась уверенность отца, что она после учебы никуда не денется. Он чуть ли не открыто демонстрировал это в каждом своем действии, хотя до сих пор Дельфина данного факта в упор не замечала, окрыленная возможностью ускользнуть из родового поместья на волю. Наконец у девушки в голове более-менее оформилась нет, не стратегия поведения, а скорее набор пунктов и смутное направление изменений, что она должна сделать со своей жизнью, и что узнать о прошлом и настоящем. И на первом месте у Дельфины внезапно оказалось 2 пункта – найти верных друзей и получить больше силы. Самое забавное, что вызвало нервный смешок, оба эти пункта выполнимы буквально одним ходом в направлении Нэнси, а также ее странного фамильяра. Главное – не сбежать с криками ужаса, вздохнула девушка, глядя на часы. Но в этом мне помогут, как ни странно, уроки отца. Вот уж кто меня научил держать себя в руках, а сейчас нужно поспать, хотя бы пару часов. Глава 3. Я стоял и отчаянно щурился от яркого света целых 2 звезд, что практически сливались в один ослепительный овал. Ра и Ро, так называли их местные. Мир этот носил самоназвание «Барабанная дробь» — Терра, хотя в реестре нейросети значился как «Мир граней». Впрочем, что одно, что другое название не особо меня волновали. Намного больше мое внимание занимала окружающая обстановка. Академия Вингилла для одаренных девушек впечатляла, как занимаемой площадью, так и своей архитектурой. А еще она буквально благоухала магией всех цветов и запахов. Ну и просто вид огромного количества разнообразных и разновозрастных девушек и женщин заставлял моего внутреннего сиськомана биться в истерике и требовать учудить что-нибудь эдакое. Вот только останавливала строгость здешних нравов. Это было что-то на уровне начала 20 века моего родного мира, то есть уже не средневековье, но еще и не распутный 21 век. Насколько я успел узнать из общения с директором, тут понятия девичьей чести блюдут неукоснительно, а в случае распутства или появления компрометирующих обстоятельств девушка либо в срочном порядке выходит замуж, либо выгоняется из дома. Впрочем, в обоих случаях могут быть варианты, и все зависят от семьи и ситуации. Например, девушка может выйти замуж совсем не за того, кто ее обесчестил, и всем будет пофиг, главное, что традиции соблюдены и устои общества не пострадали. Ровно, как и выгнать из дома могут буквально до двери соседнего домика, который прикупили заботливые родители своему непутевому чаду. В общем, все сложно и зависит от внутрисемейных отношений и положения семьи в обществе. На гулящую простолюдинку могут закрывать глаза, пока она сама откровенно не спалится, а вот стоит аристократке выказать особые знаки внимания какому-нибудь кавалеру, как тут же набегут родичи и начнут прощупывать почву на предмет помолвки. В общем, я сижу буквально в цветнике, но находящемся под прочным стеклянным колпаком, ибо стоит тронуть любую местную розочку, как тут же набежит куча родственников и просто сочувствующих и начнут качать права. Я, конечно, могу придавить всех силой и прибить несогласных, но оно мне надо, слишком много геморроя из-за смазливой мордашки и пары приятных часов. Тем более, что в любой момент времени я могу выдернуть сюда кого-нибудь из жен или подруг, или сам к ним прыгнуть, способы есть. Опять же, бордели тут тоже есть. В общем, ну их нафиг, этих невинных юных ведьмочек. Но вот просто любоваться прелестями мне ничто не мешает, хе-хе-хе, КХМ. Ой, тоже мне моралистка чешуйчатая нашлась. Так вот, сегодня был мой первый день в академии, мы с подопечной шли на завтрак в столовую, попутно собирая на себе кучу разнообразных взглядов и оставляя за спиной шелест перешептываний. И это я еще не эпатирую публику своей аурой и внешним видом. Первую наглухо скрыл до уровня человек обыкновенный, а внешность, ну, мне чешуйка все мозги вчера вечером прозудела, так что я утром все же побрился, причесался, натянул поверх пехотного бронекомбинезона пожертвованные академией сапоги, брюки и рубашку, а также накинул сверху балахончик, который принял вид вполне себе обычного пальто. Ну, разве что цвет был радикально черным. Правую руку с любопытным глазом соси и алыми царапками замаскировал банальным браслетом-голографом, потому как в мире развитой магии слишком многие способны почуять иллюзии, а вот продвинутые технические средства они хрен засекут. Столовая на вид была больше похожа на элитное кафе, разве что с самообслуживанием. Вместо расторопных официантов тут был длинный шведский стол с кучей полных ароматной снеди тарелок. Больших очередей или толкучки тоже не было, ибо времени хватало и девушки неторопливо заполняли подносы и занимали места. Соревнований за лучшие кусочки я тоже не увидел, зато заметил, как на месте забранных блюд через пару секунд беззвучно появлялись точно такие же, так что шведский стол всегда был полон. Ну а обеденные места представляли собой отдельные круглые столики на 5-6 персон, которые после трапезы убирались все той же магией. Набрав полный поднос вкусняшек, мы с Нэн сели за свободный столик, и меня тут же наградили осуждающим взглядом. Что? Не понял я. В приличном обществе как минимум не сидят за столом в верхней одежде, раздался сбоку чуть высокомерный, но довольно красивый голосок, после чего к нам за стол подсела симпатичная брюнетка с собранными в замысловатую прическу длинными волосами и жгучими зелеными глазами. В смысле? А, блин, хлопнул себя по лбу. Короткий мысленный приказ, и мое пальто стекает на спинку стула, заодно укорачиваясь, чтобы не подметать с собой пол. Так нормально, и лучше сразу о таком говорите, а то я немножко варвар и эти заморочки ареста обычно нахую верчу, но так как тут прописался, судя по всему, надолго, то банальные правила приличия придется соблюдать. Кстати, я Андрей, или Андре, кому как удобней. Дельфина Крона, сокурсница мисс Сейл, брюнетка с вызовом посмотрела на мою подопечную, но той было насрать. Она невозмутимо и аккуратно ела суп. Эх, приятного аппетита. Угусь, покивал ей и вгрызся в первый бутер. Собственно, мой завтрак состоял из десятка огромных горячих бутербродов и трех огромных кружек с варевом, по запаху похожим на кофе. За столом я не чавкал, крошками не разбрасывался и вел себя вполне прилично, но все равно зарабатывал скептически раздраженные взгляды девушек, которые завтракали с такой размеренностью и грацией, словно сдавали по этому делу экзамен местному императору человечества. И нечего так зыркать, сожрав последний бутер, я откинулся на спинку стула и блаженно начал заливать в себя недурственный напиток. Меня уже не исправишь, да и большей частью я не на балах и приемах в высшем обществе сижу. А где, если не секрет? Вопрос, опять же, задала Дельфина, но Нэнси тут же насторожила ушки, как и девушки за всеми ближайшими столами. Да по-разному, потер шею и поморщился. Меня куда только жизнь не заносила, и по лесам шатался, и по пещерам, и по замкам, и по канализации, и меж звезд полетать довелось. Когда впереди намечается очередная драка с какой-нибудь полубожественной поебенью, а сам сидишь голой задницей на земле посреди засыпанного пеплом леса, манеры – это последнее, что ты будешь разучивать. Ну это не лишено логики, согласилась мисс Крона. А не расскажете что-нибудь из своих приключений? Думаю, не стоит, Покачал я головой. И можно ко мне на «ты», а то чувствую себя стариком. По поводу приключений. Видишь ли, девочка, большая их часть, это не то, что стоит обсуждать под чаек. Слишком там много дерьма и крови. А то, что более-менее светлое или веселое, вы либо не поймете из-за специфики, либо это слишком личное. Ну хорошо, девушка была явно разочарована, но сдаваться в попытке достать из меня информацию явно не собиралась. А откуда ты родом? И почему твое прибытие было столь специфическим? В то время как сейчас ты ощущаешься обычным человеком. Родом я из обычного мира, идущего по пути развития технологий. Там нет знания о магии, а техника опережает вашу примерно на век-полтора развития. Затем, в один не очень прекрасный момент, меня призвали в мир магического средневековья в качестве героя. А потом я большую часть времени скакал по мирам и плавал в крови и грязи, пока не подкопил достаточно сил, чтобы выполнить все повешенные на меня обязательства. Мои работодатели посмотрели на результат, оценили разрушение и сказали: «Иди-ка ты, Андрюшенька, куда-нибудь в тихий мирок на пару лет, учиться магии и лечить нервы». Что касается моей силы, то я обычно ощущаюсь именно так, а в момент призыва просто слетела вся маскировка и сдерживающие печати, потому и была такая хрень. В этот момент Нэнси допила свой чай и встала из-за столика. Мне тоже пришлось в пару глотков осушить оставшийся кофе и подняться. В первое время самостоятельно я тут тупо заблужусь, да и поприсутствовать на уроках было интересно. Дельфина, подумав, тоже поднялась. «Сейчас у нас занятие по взаимодействию с фамильярами», — сказала она. «Мой рыцарь уже ждет там. Будет интересно посмотреть, на что ты способен в бою». «Эф», — я закатил глаза, накидывая на себя пальто и идя вслед за Нэнси. Мисс Крона пристроилась в шаге справа от меня, как будто там будет бой. «Скорее, детская тренировочка, ибо кто же вам даст гробить призванных существ в первый же день?» «Ну не скажи», — возразила Дельфина. «Мы так-то факультет призывателей, и обычно первые существа как раз-таки и не доживают не то, что до выпуска, а даже до конца этого курса. И основная сила призывателя зависит именно от его способности вытащить из иных миров и подчинить себе наиболее подходящее под ситуацию существо. Даже так, я задумчиво потер подбородок. Интересное направление магии. А ты на какой специализируешься?» Тут же закинула крючок хитрая брюнетка. «Ни на какой», — оскалился в ответ. «Вся моя магия обычно заключается в том, чтобы зачерпнуть побольше божественной маны, да запихать ее противнику поглубже в глотку. А там уже эффект зависит от того, чью именно ману я вливаю. Ну и еще от артефакта, если задействую какой-то из них. Вообще-то, это так и называется, божественной магией или же апостольской», — смерила меня Дельфина странным взглядом, да и Нэнси повернулась, глянув на нас и выгнув бровь. «Если я правильно помню записи из семейной библиотеки, то раньше подобным баловались жрецы, но сейчас их мало осталось. Как и богов в нашем мире, если уж на то пошло, только использовали они обычно ману одного бога-покровителя, реже, двух». Зацепилась она за мою оговорку. «Да эти бессмертные на моей заднице столько своих меток понаставили, что места уже свободного нет», — невольно поморщился я. «И, чую, это еще не предел». «Это как?» — нахмурилась Дельфина, рассматривая меня уже очень внимательно и явно не находя ничего особенного. «Я буревестник», — со вздохом ответил им, ибо от Нэнси тоже явственно тянуло интересом. «Не знаете таких? Да, тогда вам везло до нашей встречи. Это мой дар и, как бы банально ни звучало, проклятие. Я буквально несущий бурю. Стоит мне где-нибудь появиться, как линии вероятности пускаются в пляс, а вселенная в пьяном угаре шлет всех на три буквы. Если есть хотя бы микроскопический шанс, что случится какая-нибудь хуйня, со мной она обязательно случится». «Ты ведь преувеличиваешь», — выгнула бровь Дельфина. «В первом городе, который я посетил во время своего путешествия, местный мэр возродил древнюю злобную богиню, которая захватила тело моей спутницы и потом некоторое время путешествовала со мной. В процессе возрождения пришел кирдык всей аристократии города и большей части стражи. Следующий город был неслабо разрушен в процессе моих разборок с одной ебанутой героиней. Еще один город подвергся атаке бездушных и очень заразных оборотней, которых мы остановили ценой жизни двух третей населения и почти всей стражи, включая спецвойска принцессы. А потом я добрался до столицы королевства, в которой мы с той самой принцессой устроили кровавый переворот, в результате которого уничтожили несколько кварталов, вырезали гвардейский корпус и половину армии, да и еще много чего устроили. Была даже угроза наебнуть весь мир вследствие своей тупости, о чем мне сообщил древний злобный тентаклиевый монстр, которому и пришлось заштопывать прореху, идущую в глубины варпа. И да, в процессе этот монстр накурился, стал маленькой девочкой, потом пожевал меня немного, помог ебнуть другую тентаклиевую хуйню, но поменьше, а затем еще и родил от меня. Только Тайша с какого-то хуя называет мамой именно меня, что обидно. И это, скажем так, даже не половина моих приключений. Куда бы ни пришел вестник бури, дерьмо радостно будет водить вокруг него хороводы. Так что готовьтесь, девочки. Ближайшая практика у вас будет охуенной. Остаток пути до места занятия мы прошли молча. Дельфина ушла в собственные мысли. Я старался отстраниться от всплывших мрачных воспоминаний о количестве трупов за спиной. А Нэнси говорить не могла физически, хотя чешуйка уже активно решала данную проблему. К счастью, добрались мы быстро, а там уже открывшаяся картина переключила на себя внимание. На довольно большой открытой площадке, расположенной на заднем дворике академии, небольшими группками стояли десятка три студенток со своими фамильярами и преподавательница, та самая Жазелялая. Кстати, от нее я ощущал легкий шлейф Манетха. Но каким-нибудь монстром или поехавшей маньячкой она точно не являлась. Скорее, умеренный пользователь божественных сил. Но метка у нее явно была. А еще сиськи. Да, сиськи уже зель что надо. Как и фигурка вообще. Андрей, простонала в голове чешуйка. Ничего не знаю. Кто-то депрессняк топит в бухле, а я предпочитаю топить его в сиськах. Не самый хреновый заменитель, кстати. Как ни странно, но тут я вынуждена согласиться. Мда, интересно. У нее грудь больше моей, ты меня сейчас подбиваешь это проверить, ПФ. А тем временем занятие началось и Жазель, стараясь лишний раз не смотреть в мою сторону, объясняла юным ведьмочкам правила учебного поединка фамильяров. По сути, ничего сложного, не использовать широкоплощадные атаки, не стараться намеренно уничтожить призыв противника, не затягивать сражение дольше 5 минут и все. От такого я сначала озадаченно почесал голову, но потом пожал плечами. Не мои проблемы, все равно среди собравшегося зверинца угрозу для моей задницы не представлял никто. Вот вообще, сам же формат занятия напоминал турнир на выбывание, но поры противники могли определяться самими студентками, чем тут же воспользовалась наша брюнетка прилипала. Первый бой, Дельфина Крона против Нэнси Айл, объявила Жазелли с какой-то обреченностью посмотрела на меня. Да не боись, ничего тяжелого использовать не буду, я честно попытался ее успокоить, выходя на отведенную площадку и вставая в 10 метрах от голема рыцаря. Хэймэм, возможно, даже оружие доставать не придется. А вот это уже наглость. Тут же возмутилась Дельфина. Я требую поединка в полную силу. Мде, скептически ее осмотрел и даже на короткое мгновение прикинул варианты активации косии или духа. Но тут же себя одернул. Ибо нихуй тащить на школьную разборку ядерный фугас. А что мне за это будет? Могу в щечку поцеловать. «Если победишь», — раздраженно издевательски фыркнула брюнетка. Я почесал выбритую в кои-то веки щеку и кивнул. «Отлично», — кивнул. «Побеждаю, ты меня целуешь. Проигрываю, с меня любое желание, кроме воскрешения мертвых и уничтожения мира. Кто там сейчас следит, заверите». «Подтверждаю», — раздался над головой ехидный детский голосок, от которого всех нет, не придавило. Но ощущение божественного присутствия пробрало до печенок. Кстати, голосок был незнакомый. В этот момент Анахильма довольно потирала ручки. Ведь если у этого будет привязка к ее миру, то и разрушать его никто не будет. Ведь так, так ведь? Отлично, спокойно пошел вперед на рыцаря, разминая кулаки. Посмотрим, чего ты стоишь. Рывок вперед от голема был ожидаем, но все равно довольно быстро за счет полыхнувшей из копья реактивной струи. Впрочем, состязаться со мной в скорости даже вне системы для смертных – дело гиблое. Чуть отклонив корпус, я пропустил наконечник оружия мимо головы и просто ударил кулаком навстречу, специально метя точно в центр щита. Гулкий удар, хруст и мой забористый мат были результатом. А еще отлетевшая на 5 метров назад туша рыцаря и открытый перелом руки, который с мерзким звуком вставал на место. Сам же голем, быстро поднявшийся на ноги, был внешне невредим. А он крепче, чем кажется, потряхивая зажившей конечностью, я раздраженно покивал. Проблема, что уже сдаешься. Дельфина постаралась скрыть нервозность за ехидством, но при этом почему-то намертво вцепилась в руку Нэнси, которая косилась на нее странным взглядом. «Мисс Салая», невозмутимо уклоняясь от пролетевшего мимо противника, «я обратился к преподавательнице. Этот тип обладает самовосстановлением, или у Академии есть способы починки подобных штук? Он восстанавливается за счет маны призывателя», ответила девушка, напряженно наблюдая за попытками рыцаря проткнуть меня серией ударов копья, что, учитывая мой опыт владения подобным оружием, было очень проблематично. «Угу, отлично!» Потянулся к татуировкам и призвал на руки силовые перчатки, все же я не силовик, чтобы раздолбать металлического болванчика голыми руками. Вот Антуанетта, да, та еще и не такое может. А дальше начал просто отрабатывать по голему связки ударов как по боксерской груше за счет тотального превосходства в скорости. Сначала прочь отлетел смятый щит, потом погнутое копье, а спустя минуту голем рухнул на утоптанную землю покореженным куском металла. «Ты там все?» Носком сапога потыкал в бок соперника. Рыцарь кое-как перевернулся на спину и неопределенно махнул рукой, глядя на небо. «Судя по всему, все, Жазиль. Объявляется победа фамильяра Миссаил ввиду невозможности соперника продолжать сражение», после секундного размышления решила мисс Салая. Со стороны студенток раздались жиденькие аплодисменты. Отозвав перчатки, я подхватил щит с копьем в одну руку, другой закинул на плечо своего соперника, тяжеленный, зараза, и пошел к нашим призывательницам, освобождая площадку для следующего поединка между подобием большой красной ящерицы и летающим кальмаром. Подойдя к Нэнси и Дельфине, сгрузил к ногам последний ее рыцаря и подставил щеку. «Целуй, прям здесь», то ли смутилась, то ли возмутилась девушка. «Если я тебя потащу для подобного в свою комнату, то будет намного хуже для твоей репутации», говорю с максимально серьезной мордой лица. «Хотя и я...» «Нет уж», чуть побледнев, брюнетка поспешно чмокнула меня в скулу. Потерев место касания, я задумчиво посмотрел на Нэнси, которая глядела на меня в ответ с гневным прищуром. «Вот до чего докатился», развел руками. «Уже изображаю гладиатора ради невинного чмока. Это мой первый поцелуй с мужчиной», буркнула Дельфина, возясь с големом. Тот, между прочим, покрылся легким синеватым свечением и быстро восстанавливал вмятины. В щеку я демонстративно потыкал пальцем в свое лицо. «Это вообще не считается за что-нибудь интимное. Во-первых, ты сам это предложил», — возмутилась девушка. «Во-вторых, а что ты тогда считаешь достаточно интимной наградой?» «Да хоть минет», — пожал плечами. «Это что?» Обе девушки, как и несколько подслушивающих сокурсниц, непонимающе уставились на меня, а я удивленно уставился на них в ответ, и лишь через несколько секунд до меня дошло. «Серьезно?» Еще раз обведя их взглядом, повернулся в сторону Жазиль, которая как раз стояла неподалеку. А вот она уже отчаянно краснела и отводила взгляд, демонстративно сосредоточившись на процессе спаривания, сражения ящерицы и кальмара. Облегченно выдохнул. «Ну хоть старшие поколения в курсе, и то радует. Кажется, минет, это что-то совсем уж неприличное», — прищурилась Дельфина. «Да девочки», — дернулась преподавательница, — «это кое-что очень неприличное и юным леди даже произносить подобное не следует, не то что знать и уж тем более делать». «Победитель, мисс Размерта Роуд». Какое-то время Нэнси и Дельфина, уже починившая своего голема, пытались стоять рядом со мной спокойно, но в итоге брюнетка не выдержала. «Так что это такое?» – негромко прошептала она. Я печально вздохнул. «Девушки, просвещать вас в подобных делах даже мне будет неловко. Давайте так, ты, Дельфина, после занятий придешь в гости к Нэнси, а я отправлю к вам Чешуйку, одну из моих жен. Она вам проведет лекцию по половому воспитанию юных леди». «А чего сразу я?» – тут же возмутилась Зеленая. «Потому что ты ответственная и благородная девушка. И потому что в альтернативе у меня дось, Лизура или Фиф». ГМ, видимо, она представила такую картину и тихо выругалась над драконьем. «Ладно, уговорил, а можно мне тоже поприсутствовать?» Раздался со спины голосок одной из девушек, невысокой такой, отчаянно конопатой и рыжей. И нам, тут же включилась еще одна, держа под локоток подружку. «С ней договаривайтесь», я тут же перевел стрелки на Нэнси. «Она, призыватель, а я так, фея подзаборная». Мисс Сайл под горящими взглядами девушек поежилась и неуверенно кивнула, а стоящая неподалеку Жазиль поджала губки и, что-то обдумав, решительно кивнула сама себе. «Я тоже буду присутствовать», повернувшись к нам, заявила преподавательница, как представитель администрации на внеурочной лекции. «Да, именно поэтому, знаешь, милый», раздалось в ухе, «я, наверное, Позову еще Лила, а то мне страшновато оставаться наедине с этим тихим пуританским омутом. Главное, дось не бери для наглядной демонстрации, чтобы мне потом директриса на мозги не капала, кивнул я. Блин, как бы нам не выпустить джина из бутылки. Дельфина Крона сидела на своей кровати и странным взглядом смотрела на толстую тетрадку в твердом кожаном переплете, лежащую на коленях. Привычка вести конспекты на лекциях, забитая почти до автоматизма, в этот раз поставила ее в довольно щекотливую ситуацию. Просто, с одной стороны, немалая часть содержимого вот этой вот тетрадки была крайне аморальна и заставляла едва ли не воспламеняться от стыда. А с другой стороны, лекция была очень интересной и крайне познавательной. Не только для дальнейшей личной жизни, но и в плане биологии, анатомии, гигиены, медицины, морали и даже магии. Большая часть студенток Академии Вингилла многое отдаст за содержимое этого конспекта. Просто потому, что о подобном в их обществе нигде не пишут, а рассказывают только шепотом ближайшим подругам или передают от матери к дочери. И то далеко не в таких подробностях и точно без научной и магической части. Например, сама Дельфина практически ничего из этого не знала. Честно говоря, ее представления об отношениях между мужчиной и женщиной были ограничены словами «они женятся и у них появляются дети». Нет, о некоторых вещах она догадывалась просто наблюдая за некоторыми животными и читая описания их жизни в библиотеке, но именно, что догадывалась, трудно спроецировать им брачные игры тех же соек или ящериц на людей, хотя бы потому, что люди точно не откладывают яйца. Хотя, как она знала теперь, некоторое подобие яиц у обоих полов все же имеется. Угу, внутри организма. От таких мыслей мозг бедной девочки в очередной раз перегрелся и ушел в длительную перезагрузку. Впрочем, не только у нее. Подобное состояние было почти у всех участниц прошедшей лекции по половому воспитанию для чайников, кроме разве что Жазелялы. Хотя для последней многое тоже стало откровением, и бедная жрица сейчас сидела за столом и пыталась вытащить из памяти на бумагу хотя бы самые важные моменты. Не то чтобы она жаловалась на память, просто из-за смущения от откровенных картинок и некоторого ступора от вида лекторш часть информации просто пролетела мимо сознания. Да, лекторши вызвали ступор у всех. Дракон из Цилла, наверное. Если бы дело касалось обычного призыва, то Жазель могла бы ответить более уверенно, но представившаяся как Лила девушка с классической Сциллой имела столько же общего, сколько высший дракон с травяной ящерицей. Даже от тех отголосков силы, что прорывались сквозь ее маскировку, у бедной жрицы перехватывало дыхание и сердце пропускало удар от страха. Этот хтонический монстрик, маскирующийся под милую девушку в платье горничной, давил как бы не сильнее своего мужа, причем не только грубой мощью и густым божественным присутствием, но еще и ощущением глубокой древности. К счастью, другие присутствовавшие не отличались большой чувствительностью к магии и аурам, так что стресс юные студентки схватили только от вида странной девушки со щупальцами вместо ног и настоящего дракона в гуманоидной форме. Но это, по мнению преподавательницы, было даже хорошо, они все учились на факультете магии призыва, так что вскоре им предстояло столкнуться с самыми разнообразными существами, часть из которых будет вполне себе разумной и коммуникабельной. Жазель посмотрела на отрывочные и местами явно неточные записи в своей тетрадке и, печально вздохнув, щелкнула пальцами. Еще не до конца просохшие чернила просто исчезли, оставив после себя лишь чистую бумагу. Вроде бы мисс Крона конспектировала лекцию, вспомнила ведьма, убирая тетрадь в стол. Скопирую у нее, девочка она прилежная и должна была записать, если не все, то большую часть. Или просто подожду немного, учитывая горящие взгляды студенток и ограниченное число присутствовавших, то девочки костьми лягут, но повторы этого факультатива добьются. Я даже просвещу их, к кому именно обратиться, и помогу составить письмо. Хи-хи-хи, бедная-бедная директор Шерман. Да, Жазелялая была хорошим и ответственным преподавателем, а также очень мстительной ведьмой, но не очень внимательной, а потому пропажу нижнего белья с себя же заметила только на третью минуту. А тем временем по ночным коридорам Академии с мешком за плечами кралась невысокая гибкая фигурка со звериными ушами и хвостом. Глава 4. «А мне действительно нужно стоять нагишом?» — вывела Нэнси в воздухе магией. «Не то, чтобы прям обязательно», — ответила ей чешуйка задумчивым тоном, при этом не глядя на девушку, а выводя на ровном полу когтем какие-то узоры. Но ритуал получился довольно тонким, а я ни разу не специалист в этом деле. И не смотри так скептически, Я не специалист по драконьим меркам. Мой отец, к примеру, мог такими вот ритуалами отделить душу от тела, запечатать в артефакты и отрезать от влияния основных механизмов Вселенной, или устроить апокалипсис какому-нибудь миру. Хотя, для последнего ему никаких ритуалов не нужно было, хватило бы разок дыхнуть как следует. Так, вроде все, о чем я там говорила. А, так вот, ритуал очень чувствительный получился, а потому любой лишний предмет или энерголиния в рабочей зоне могут сместить результат в сторону от желаемого. Не фатально и даже не критично, но чувствительно. Так что лучше перестраховаться и удалить все и всех лишних. Поэтому тут кроме нас с тобой больше никого и нет, а не потому, что я не хочу делиться какими-то там тайнами. Пф. Вот принцип работы двигателя Звездного Султана или логические цепочки на Чиритоке, вот это тайны, а вот это вот хрень, вполне себе доступный уровень знаний. Просто надо знать где и кого искать. Ну что, готово. Нэнси нервно поежилась, осматриваясь вокруг. Нельзя сказать, что она была полностью морально и физически готова, ибо обстановка, как бы помягче сказать, окружение больше наводило на мысли о жестоких ритуальных жертвоприношениях, чем о процедуре излечения от проклятия. Темное подвальное помещение, изоляция от физических помех, пара жаровин с синим пламенем, в качестве освещения, клубящийся вокруг туман, магический изолятор, ритуальный рунический круг, нарисованный кровью. Кровь Андрея оказалась просто идеальным проводником для конкретно этого ритуала, а также обнаженная, по вышеназванным причинам, фигурка прекрасной девы, сама себя не похвалишь, и рогато-чешуйчато-хвостатой демонюги. Главное, вслух такое не ляпнуть, а то тем самым хвостом могут и в пол забить. В общем, со стороны картина вполне однозначна, сейчас кого-то будут ритуально кушать. Размышления Нэнси прервала демонстративно хрустнувшая пальцами чешуйка, которая после начала этими самыми пальцами под тихий речитатив плести сложные нити чар, что резонировали с ритуальным кругом и самой душой наследницы Аил, вымывая оттуда всякую грязь. Сам ритуал, в отличие от подготовки, не продлился долго, всего 5 минут бубнижа драконицы, и Нэнси с радостью ощутила, как зачесавшиеся шрамы рассасываются, а обрубок во рту восстанавливается до состояния нормального языка. Укха, попыталась она сказать что-то непослушным языком, когда действие магии прекратилось, но вновь обретенный орган просто отказывался нормально работать. «Не волнуйся», — хмыкнула чешуйка, подавая девушке халат. «Пару дней практики и будешь щебетать, как прежде». Девушка на это только кивнула, ощущая, как по щекам катятся счастливые слезы. «Утро бывает добрым, а бывает и не очень. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- белыми глазами и закинутым за спину мешком. Из мешка выглядывали разноцветные М-панталоны, причем, судя по запаху, который я не мог не уловить, ношеные. «И ничего, я не демон!» — крикнула моя не самая адекватная женушка в сторону коридора и рыбкой нырнула в открывшийся у стены портал. Стационарный и целиком технический, кстати, ведущий прямиком на борт Султана. «Где оно?» Следующей в мою комнату ворвалась Фурия, в которой я с трудом опознал свою сдержанную призывательницу. Волосы всклокочены и стоят дыбом, дыхание глубокое, мордашка раскрасневшаяся, а из одежды только ночная рубашка и комплект из латных рукавиц и сапог довольно стимпанковского вида. «Где эта заготовка под варежку?» «Сбежала», — зевнул я, садясь на кровати. «Классная пижамка». Дальше я мог наблюдать занимательные метаморфозы. Сначала гнев сменился озадаченностью, потом растерянностью, смущением, паникой, и она с тихим писком сбежала. «Ох уж это традиционное пуританское общество», — покачал головой и начал одеваться. «Все равно уже разбудили. Зеленая, что там эта дурная натворила?» «МММ», — в голове раздался заспанный голосок Дракоши, которая обычно находилась в курсе всех свежих событий. «ХММ, сейчас узнаю. ХМ, ХМ, ХМ, ХМ, ХМ. А, ничего особого. Ночью стащила у всех местных по паре панталон. Прямо со спящих. А, не, с бодрствующих тоже. Ау, а она это еще и не первый раз проделывает. Хех, нахера, я даже замер, наполовину просунув ногу в штанину. На спор, с Лизурой. Обеих выпарю», — устало вздохнул, осматривая вырванную с петлями дверь. «Так они этого и добиваются», — тихо заржала чешуйка. «Значит, точно выпарю», — резюмировал, натягивая сапоги. «Заодно и стресс сниму, а то местные девочки мда». «Что, кстати, директрисе ответишь?» «Скорее всего», — соглашусь, немного подумав, — ответила зеленая. «Передай ей, что завтра зайду обсудить график и прочие вопросы. Окей». Вообще, та самая пикантная лекция для девушек имела довольно интересные последствия. Там решилось присутствовать всего дюжина студенток, но потом они еще 3 дня ходили красные и перешептывались по углам с подружками. А на меня смотрели максимально странно, бурля при этом такими эмоциями, что я не решился даже заикаться на эту тему. Ну а потом администрации академии выкатили прошение на повторную лекцию уже расширенного формата. Директор Шерман вызвала меня, Нэнси и Жазиль на ковер для подробного пояснения. Я посмотрел на эту ведьму, оценил уже початую бутыль с чем-то крепким и молча призвал чешуйку прямо в кабинет, а сам быстренько свалил. Ну их нафиг, эти бабские темы. В итоге, как я понял, скоро тут добавится неофициальный факультатив по половому воспитанию. И, если честно, давно пора. Слишком уж местные зажаты. Я вчера случайно услышал, как 2 фигуристые крали на полном серьезе обсуждали механизм зачатия через поцелуй. А потом стоял и не знал, ржать мне или плакать. Тем временем я выбрался в коридор и встретился там с Нэнси, которая стояла уже одетая в спортивный костюм и по-прежнему отчаянно краснела. «Ой, да успокойся ты уже», — обреченно закатил глаза. «Что я там не видел?» «Ухм», — издала она какой-то обреченный и печальный звук. «А, что это было за существо?» — говорила моя призывательница немного медленно и неуверенно, сказывалось долгое отсутствие практики. «Хорошо, хоть учиться не пришлось, все же не мой она была не с рождения. Кстати, полностью закрытый спортивный костюм она сменила на свободные брюки и легкую рубашку. Ну да, шрамы ее чешуйка тоже свела, так что стесняться там теперь было нечего, кроме фигуры. Тут уж моя жена ничего поделать не могла. Можно было бы, конечно, обратиться в медотсек султана, но зачем? Нэнси так-то довольно симпатичная, оправить фигуру мастеру рукопашного боя. Это урезать его боевой потенциал в половину на длительное время привыкания к новым габаритам и центру тяжести. К тому же спрятать факт такой пластической хирургии не удастся, и уже скоро ко мне кто-нибудь подкатит с просьбой подкорректировать внешность. Откажешь — обидеться, согласишься — подкатит еще больше народа. Оно мне надо? Нафиг не надо. Вот и не будем создавать проблемы на ровном месте. Еще одна моя жена, со вздохом ответил я. Она немного расстроилась, что я долго дома не был и пытается таким вот образом привлечь мое внимание. Можно сказать, что у нее получилось. Сегодня ночью смотаюсь туда, устрою ей веселую семейную жизнь. Ясно. Нэнси отвела взгляд и очень тихо продолжила. Можно мое белье обратно вернуть? Завтра утром вернут. Серьезно кивнул я, отдавая приказ через нейросеть. Чистыми. И очень прошу, никому ни слова. А то эта идиотка обокрала не только тебя, а вообще всех. Хорошо, едва слышно ответила она. Кстати, еще один приказ, и передо мной в режиме дополненной реальности, чтоб никто, не дай бездна, не увидел, вывесили голограмму бельишка мисс Жазиль, которая оказалась нифига не панталонами. Какая прогрессивная у нас преподавательница. Сделал мысленную пометку эти трусики не возвращать. Дальше мы вдвоем прошли до комнаты дельфины. Миловидная зеленоглазая брюнеточка как раз вышла в коридор, сонно потирая глазки. Она тоже была одета в спортивный костюм, который сидел на ней намного хуже, чем на Нэнси. Все же мисс Крона нельзя было назвать спортивной девушкой, хотя форму такое как поддерживала, но больше ради фигуры. «Доброе утро», — прикрыв ротик ладошкой, дельфина зевнула отчаянно широко и долго. «Ну и рань». В ответ мы лишь пожали плечами. «Я так-то могу несколько суток без сна обходиться из-за повышенной выносливости, а Нэнси, хотя по ней и не скажешь, не сильно в этом от меня отстает». Дальше была разминка и пробежка по территории академии до одной укромной полянки, где уставшая дельфина растянулась на травке с какой-то тетрадкой, а моя призывательница начала едва ли не подпрыгивать от нетерпения. И да, это тоже последствия того самого дня, а конкретно спарринга с големом-рыцарем мисс Крона. Да, я не показал там себя как легендарный мастер боевых искусств, но кое-что все же умею, пусть и без какой-либо школы боя. А у Нэнси как раз нет нормальных спарринг-партнеров. И вот мы уже пару дней устраивали просто совместные пробежки-разминки, а вчера она собралась с духом и попросила с ней потренироваться в полный контакт. «Ну-с, начнем», — кивнул девушке. Она кивнула в ответ и сделала первый ход, одним скользящим шагом сократив дистанцию и попытавшись пробить мне в горло ладонью с хитро сложенными пальцами. Ушел я от атаки без труда, хоть мастерством она меня и превосходит, но подавляющая разница в банальной скорости и реакции не оставляют ей ни шанса. С другой стороны, это все же тренировка, причем направленная в основном на развитие моей подопечной, так что уже через пару связок я более-менее подстроился под ее скорость, давая иногда даже задеть себя по касательной или принимая удары на жесткий блок. Сам тоже бил в ответ, вот только мои приемы не отличались изяществом или хитростью, максимально простые и эффективные, зато быстрые и мощные. Благо, хоть Нэнс девушка не хрупкая и могла без последствий выдерживать где-то 50% моей истинной мощи. Мда, и она действительно является одним из сильнейших рукопашников своей родины. Сразу на ум приходит одна особа, что была способна простой пощечиной едва ли не оторвать мне голову еще в ее бытность человеком. «Антуанетта, дорогая, ты реально помешанный на силе монстр», – печально вздохнул я. «КХМ», – раздался в голове возмущенный голос. Впрочем, на правду не обижаются. Итогом получасовой тренировки стало тяжело дышащее, потное, порядком побитое, но жутко довольная Нэнси, а также печально вздыхающая Дельфина. «Я, конечно, все понимаю», – неспешно обрабатывая синяки подруги целебной мазью, ворчала мисс Скрона, «но это все же не дело для леди». «Совсем не дело, ну дык я и не леди», – оскалился в ответ, пальцем подзывая вяло трепыхающийся на кустике балахончик. «Но ты в чем-то права, чистая рукопашка, это не дело. Нэнси, у тебя там вроде доспехи в том чемоданчике?» «Да, боевой комплект», – кивнула призывательница. «Отлично, завтра возьмем с собой, устроим тебе нормальную тренировку против разных видов оружия». «Разных?» – взгляд у девушки стал какой-то завороженный. «А каких?» «Ну, так-то я больше копьем привык сражаться», – пожимаю плечами. «Вот с ним да, могу показать мастер-класс. Еще короткими мечами хорошо владею, особенно парными. Кинжалами уже слабее. Со щитом могу кое-что изобразить, но больше за счет физических показателей. Луком владею, всякими метательными иглами и ножами. Правда, нужно будет заказать мне тренировочное оружие. Почему не боевым?» Тут же заинтересовалась Нэнси. «Мой доспех прочный, потому что я не собираюсь использовать на тренировке божественные артефакты. Помнишь мое копье?» Судя по тому, как вздрогнула призывательница, она вспомнила. Зато вот Дельфина его не видела, но лишь вопросительно выгнула бровку, ничего не требуя. Дальнейший день был обычным. Насколько обычным вообще может быть день в Академии юных ведьмочек? То есть мы вернулись в комнаты, привели себя в порядок, сходили на завтрак и пошли на занятия, где я вместе со всем потоком заслушал лекцию о рунах. Ничего не понял, но было очень интересно. Дальше сходили на обед, заслушали еще одну лекцию, уже чисто для факультета призыва о разных типах всяких тварей, и на этом учебный день закончился. Поправка, у них закончился, у меня же он только начался. Вот, Жизель выставила на стол небольшой кейс и открыла его. Внутри на мягкой подкладке лежало сотни две разноцветных шариков. «И чего это?» Я поднял на нее непонимающий взгляд. «Определители», — терпеливо пояснила она, — «будем выявлять твои склонности в магии». Сидели мы в небольшой учебной аудитории, свободной сейчас от студентов. Кроме меня и мисс Салой тут присутствовали Нэнси, на правах моей призывательницы, и Дельфина со своим големом в качестве моральной поддержки. От этой брюнетки вообще оказалось чем дальше, тем сложнее избавиться. Впрочем, никто особо и не пытался, мне просто приятна компания красивой и довольно умной девушки, а Нэнси втихую радуется появившейся подруге. И что делать нужно? Для начала просто распространи свою ману над датчиками и посмотрим, какие отреагируют. Судя по тону и эмоциям Жизель, она проводит эту процедуру уже не первую сотню, если не тысячу раз. Впрочем, она тут же вспомнила, с кем имеет дело, и поспешно добавила, но только именно свою энергию, без божественных примесей. «Я, конечно, туповатый, но не настолько же», — хмыкнул, вытягивая руку над кейсом. «Мои же склонности проверяем, а не мют или аутте. Отделить собственную серую ману от того бурлящего коктейля, что был во мне, было той еще задачей. Впрочем, я уже давно присобачился к таким фокусам из-за замечательного стимула под названием спонтанные реакции разных божественных сил, среди которых самой яркой и запоминающейся была смесь из мантха и грара. Чуть зазеваешься, и хорошо, если оторвет только пальцы». Хорошо заметное в магическом зрении облачко накрыло артефакты, и среди них загорелись красный, черный, бирюзовый и серебристый. «Огненная стихийная», — пояснила Жизель, когда я прекратил воздействие. теневая призывная, астральная транспортная и боевая артефакторика. Довольно необычный набор, зато полностью объяснимый, вздохнул я и добавил на ее вопросительный взгляд. Я слабый пиромант, теневой призыв, если правильно понимаю его смысл, активно использовал в бою и до этого, но через манутхай-аутте. У меня даже что-то вроде постоянного контракта с одной милой зубастой зверушкой.